Год назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. Она просто чудо. Я оторвала взгляд от торта, который уже битый час обмазывала розовой помадкой, и посмотрела на Айви, что сидела за своим низеньким столиком и рисовала карандашами. Те радужные россыпи валялись вокруг, обделенные вниманием и забытые. И неудивительно, ведь Айви взахлеб что-то чиркала розовым. Она всегда выбирала розовый, чего бы это ни касалось. Карандашей, нового платья, стен в комнате или крема для своего именинного торта. Рик любил пошутить, что наш дом давно превратился в большую зефирину и старательно оберегал нашу спальню. Свой последний приют от розовых подушек и длинноухих плюшевых зайцев. Но в свободное время, не обремененное работой, которую он брал на дом, Рик обожал всех этих зайцев, все рюшки и едкий цвет огромной зефирины, в которой мы дружно жили. Когда Айви занималась чем-то так увлеченно, она не замечала никого вокруг. Кончик языка торчал из-под мягких губок, белые хвостики болтались где-то на спине, белесые антенки у висков стояли дыбом, как нимб вокруг лика святого. Для меня Айви и так была святой по всем параметрам. «Да, она такая», — с гордостью ответила я, даже не думая, каким самодовольным и напыщенным может показаться мой ответ. «Я буду скучать по ней, по вам всем», — с грустью произнесла Изабелла. Этому торту, похоже, не светило полностью одеться в крем. А ведь до дня рождения Айви осталось всего день. Бисквит должен успеть пропитаться, дом приодеться к приходу гостей. А Рик бросит меня одну на произвол судьбы, занимаясь своими сверхважными юридическими делами. Изи зашла помочь с приготовлениями, а заодно попрощаться. И на этот поток эмоций я не смогла не отреагировать. Пришлось отложить шпатель, который чихнул кляксы крема, на столешницу, мой передник и даже пол. Но кремовые пятна не стоят наших переживаний. А прощание с человеком, что за год успел стать родным, еще как. «О, Изи, нам будет тебя так не хватать!» Я обняла Изабеллу так крепко, что она могла бы запросто затрещать по швам. «Ты стала для нас членом семьи». «Как и вы для меня, Оливия. Тяжело вот так уезжать. Но мы с мамой мечтали об этом уже давно». «Конечно. Тулон, Франция». Я отстранилась, возвращаясь к торту, пока крем окончательно не растаял на пылкой кухне, где вовсю коптилось куриное филе для завтрашних закусок. Детям розовый торт и кэнди-бар, взрослым закусочки посолиднее и напитки погорячее. Я бы тоже променяла сумасшедшую семейку вроде нас на такую мечту. Изабелла очаровательно улыбнулась и заверила, что влюбилась в нашу сумасшедшую троицу, как только увидела на собеседовании. А Айви? Айви стала для нее подарком не меньше, чем для нас с Риком. «Я думала, это медвежонок ей понравился», — с досадой произнесла Изи, глядя на нового плюшевого друга Айви, скучающего на полу. «Медвежонок просто замечательный», — заверила я Изи, продолжая обмазывать края коржей, пока не стало получаться что-то похожее на настоящий торт. Мой первый самодельный шедевр из бисквита, ягод и взбитого крема. Потому мне хотелось довести его до идеала. «Но ты же знаешь, как Айви любит своего мистера Зефирку. Любая другая игрушка просто меркнет на его фоне». Нужно было догадаться и выбрать что-то получше. Этот медвежонок прибыл всего час назад под мышкой няни и тут же отправился валяться на ковер. Нам же с Риком досталась дорогая бутылка вина, которую Изи просила открыть после праздника и насладиться превосходством вкуса только вдвоем с Риком. «Грех делиться таким с неблагодарными гостями», — подметила она. «Хочу, чтобы вы выпили за Айви в конце дня, когда все уляжется. А с этим вином будет казаться, что я праздную с вами. Ты всегда останешься частью этого дома. А теперь лучше расскажи, какие ощущения перед переездом? И следующие полчаса, пока кухня пыхтела и жарилась, в клубах дыма, от будущих блюд и закусок, Изи с воодушевлением делилась картинами новой жизни где-то за океаном. Договор на аренду квартиры из Хемлок-Роуд они уже расторгли и присмотрели небольшой одноэтажный домик у самого леса где-то в Тулоне. Я могла лишь живописно представлять себе все то, что уже завтра для Изи станет реальностью. Мисс Роше сможет подрабатывать в каком-нибудь местном фонде защиты окружающей среды, а сама Изи запросто найдет себе работу няней в приличной семье с таким же приличным жалованием. У нее скопилась целая стопка рекомендаций с прошлых мест работы, а увенчала эту стопку рекомендаций от меня, где я в самых ярких красках расписала, насколько чудесно Изи выполняет свою работу и как нашей семье повезло нанять ее год назад. Изи отдала ключи от дома, связку которых получила вместе с моим доверием, как только стала оставаться у нас. Мы выпили по глотку вина за встречу год назад и за прощание, пообещали не терять связь и ездить друг к другу в гости. Я предложила откупорить то вино, что она так великодушно преподнесла вместе с медвежонком для Айви, но получила яростный протест и напоминание: «Это для нас с Риком на завтрашний вечер». Изи с нетерпением ждала нас троих, как только обустроится на новом месте и хоть немного сольется с местным населением. Мы вспоминали прошлое и мечтали о будущем, смеялись и пускали слезы. Обнялись на прощание и объяснили Айви, что Изи уезжает и больше не придет. Айви не до конца поняла, что и забыла, покидает нас не на день, а на всю оставшуюся жизнь, поэтому не сильно-то расстроилась, когда няня пришла к ней с объятиями. Героически вынесла каждый слащавый поцелуй и попросила почитать сказку перед тем, как няня уйдет. Уже навсегда. К моменту, как Винни-Пух помог ослику найти его хвост, а в комнате Айви погас свет, вернулся Рик и уговорил Изи остаться еще на один бокал вина. Долгие прощания потрошат душу и раскалывают сердце на куски. И когда дверь за Изи наконец закрылась, а такси мигнуло фарами и увезло ее домой, закончить последние сборы перед отлетом, моей душе осталась полнейшая пустота. Я пыталась заполнить ее готовкой и уборкой на кухне, поцелуями Рика и еще одной порцией аргентинского мальбека. Но помогла лишь усталость от долгого дня. Перед сном я заглянула к дочке, как делала всегда, даже если просто вставала среди ночи выпить стакан воды. Айви сопела в обнимку с мистером Зефиркой. Так сладко и безмятежно могут спать только дети. Я еле удержалась, чтобы не стиснуть мою так быстро повзрослевшую дочку, не зацеловать ее до красных пятен на коже, не забраться рядышком под одеяло, пусть эта детская кроватка с мягким подголовником и розовым воздушным балдахином была слишком мала для меня. Оставив дверь приоткрытой, я вернулась к себе и уснула в объятиях Рика, полная радости и грусти. День рождения пролетел быстрее соседского сеттера, который за несколько секунд мог прогрызть штакетину в заборе и расправиться с моими пионами. Рик взял выходной и помог мне привести дом в человеческий вид. С шариками пришлось повозиться. Айви хохотала взахлеб с красного лица папы, но тот все же сдался и сходил к соседям за насосом. Весь первый этаж и задний двор превратились в море розовых шаров, дополняющих полчища пионов перед нашим домом, которые я так нежно любила и жалела, что они цветут лишь раз в год. Весь дом утонул в них, а цифра 4 венчала это море паруса. Два стола мы раздвинули по разные стороны от дорожки, чтобы освободить место для детских игр. На одном выросла горка кэнди-бара с кексами, кейк-попсами, конфетами и печеньем. По другую сторону баррикады были заготовлены угощения уже для родителей, которые только рады будут сбагрить своих сорванцов на мою шею, а сами со спокойной душой отыграются на выпивке. К двум наш тихий дом рвался по швам от детворы и подарков. Общительность Айви покоряла всех с первых минут знакомства, потому она заводила их с завидной легкостью, в отличие от меня. На ее праздник пришлось созвать целый детский сад из тех, с кем мы часто виделись на детских площадках. Вместе ходили на занятия по рисованию, чтению, кино или детские кафе, зоны для творчества и особым меню. Подарки остались в доме, а все гости горошком высыпались на задний двор и сводили соседского пса с ума, играя и веселясь без него. Нас было слышно даже у гавани и на повороте к центру. Но негодовала одна лишь мисс Буш. Все поглядывала на детское полчище из-за шторки своим вечно недовольным взглядом. Рику еще повезло. Периодически он спасался бегством от четырехлеток, которые тянули к нему руки и просили покатать на спине. Хитростью отвлекал их, а сам присоединялся к взрослым и по полной использовал редкий шанс отдохнуть. Я же оказалась не такой фартовой и через час уже вспотела от беготни туда-сюда, словно мы все оказались на корабле в лютый шторм. За первые 10 минут закончились все кейк-попсы в шоколадной глазури с яркой посыпкой, и пришлось мчаться в дом за второй и признаться последней порцией. Дочь Сирены Хорн, Селия, которую Айви была рада видеть намного сильнее, чем я ее мать, упала прямо на куст сирени, и под неистовые визги сирены я понеслась обрабатывать свежие раны. Пес все лаял через забор и напугал малыша Стиви не до слез, а до дикого воя. Милли повыдирала несколько букетов георгин, которые распустились совсем недавно. Джули переела сладкого и распухла от аллергии, пока ее мама строила глазки папе Дилана. А сам Дилан отправился в дом, чтобы помыть руки, но заблудился где-то на полпути, так что мы искали его всем двором. Но взрослые не отставали от младшего поколения и чудили каждый как мог. Дай человеку свободу, неограниченный запас алкоголя, и он найдет, чем тебя удивить. Мама Джули, покрывшаяся пылью после развода полгода назад, была готова наброситься на отца Дилана прямо возле кэнди-бара. Грег, шумный и басистый механик, который даже на праздник пришел в джинсах с масляным пятном, так приложился к красному сухому, а потом и к Маргарите, что перестал отличать своего сына Джереми от остальных и дважды хватал на руки чужих детей. Сирена и Роза спелись и забыли о том, что пришли сюда не для собственного веселья, а помочь мне справиться с этим зоопарком и приглядеть, чтобы все приглашенные ушли в целости и сохранности. А венцом этого театра абсурда стала Флоренс. Свекровь опоздала к празднику. И с этим я бы уж как-то смирилась, но на ее попечине был именинный торт. Но были в этом дне и светлые пятна. Изи прислала фотографию из самолета на полпути во Францию, а потом и из Тулона, куда приземлилась в тот момент, пока я отпугивала пса Бруно от забора палкой. Детский смех все же подслащивал горькую пилюлю ответственности, которую я взвалила на себя. Но ярче всего сияли глаза Айви, громче всего искрилось ее счастье. Радостная личка дочери стирала все неудобства и все раздражение. Ради этих ангельских ямочек на ее пока не утративших пухлости щечках я бы пережила этот праздник еще 1000 раз. 1000 раз смазала бы коленку Селии бетадином, помогла бы Миле окончательно уничтожить мои клумбы, привыкла бы к испуганному реву Стиви, как к симфонии. Напоила бы отца Джереми еще 5 литрами вина и даже бы предложила устроить налет на неприкосновенный бар Дика, лишь бы он уснул где-нибудь на диване в гостиной и не портил детям веселье. Ради счастья Айви Я бы крутила пленку снова и снова, попадая в день сурка. Но гости, к счастью, разошлись еще до 8. Когда дверь за последним закрылась, я почти сползла по ней спиной, не чувствуя ноги от беготни, а ушные перепонки от шума. Рик провел пальцами по моему лицу, убирая всклокоченную прядь волос, и сказал, что я просто умница. «Посуда на мне», — улыбнулся он. «А ты уложи Айви и спускайся распить ту прекрасную бутылочку, что подарила Изи». Упрашивать дважды не пришлось. Променять горы липкой посуды на еще несколько мгновений с любимой дочерью – выбор очевиден. Но недолго длилось наше вечернее уединение с Айви. Она зевала и клевала носом еще за тортом, а к моменту, как я помогла ей почистить зубы и переодеться в пижаму, так и вовсе боролась с непослушными веками, пытаясь держать их открытыми. Традиционная сказка закончилась еще на третьем абзаце. Кулачок Айви, обнимающий мистера Зефирку, расслабился и выпустил зайца. Еще несколько минут, полюбовавшись тем чудом, что мы с Риком произвели на свет, я поцеловала дочку в лоб и вышла из комнаты, плотно закрыв дверь. Спустились к мужу, который уже домывал посуду и разлила вино Изи по бокалам. Праздничных закусок было наготовлено впрок, однако я не успела попробовать ничего, кроме рыбных тарталеток, и перехватила пару шоколадных конфет прямо на ходу, так что теперь я могла спокойно поужинать в самой прекрасной компании. Мы устроились на диване, я закинула голые пятки Рику на колени и растаяла от его прикосновений. Напряжение и суматоха дня постепенно отступали, а все тело расслабилось, выпуская из себя усталый стон. Болтовня и хмельное вино окончательно усыпали мой разум, и я потянула Рика наверх, мечтая поскорее забраться под одеяло и уснуть. Не помню, когда в последний раз вино так дурманило голову, но я чувствовала себя так, словно отходила от наркоза. 2 секунды, и я отключилась, не слыша ни звука за пределами своего сна. Даже самые счастливые перемены в жизни всегда сопровождает грусть. Ведь они не только приносят что-то новое, но и заодно забирают что-то старое, привычное, родное. Этот день вышел именно таким. Бессовестно украл у меня человека, которому я успела прикипеть душой. Этот день вышел каким-то особенным и эмоциональным, выпотрошил все мои силы без остатка. Потому я проспала до самого утра без единого сна, без привычных ночных поползновений на кухню, без ритуалов проверки Айви. Этот день вышел запоминающимся. Из тех дней, что застревают в памяти занозы, оставляют воспоминания в виде шрама, навсегда остаются с тобой. Я думала, этот день запомнится мне тем, что Изи откололась от нашей семьи, как осколок громадной льдины, что уплыл себе по течению дальше, а мы застряли на месте. Но этот день запомнится мне совершенно другим. Утро ворвалось в мой сон ярким светом из щели не до конца занавешенных штор. Солнце ударило в глаза и сбило нокаутом. Несколько мгновений я приходила в себя, вспоминая, почему Рика нету рядом, почему кровать с его стороны давно остыла, а по мне не топчутся маленькие ножки Айви, которая любила вставать раньше всех и устраивать из нашей спальни батутный центр. Тишина в доме показалась мне подозрительной, даже жуткой. Айви должна была терроризировать округу криками и визгом, требовать развернуть подарки и доесть остатки вчерашних сладостей. Но террористическая акция не состоялась. Дом продолжал себе тихо спать. Я выбралась из-под одеяла, накинула халат и прошлепала голыми пятками по коридору к спальне Айви. Дверь с приклеенными звездочками и луной, что светились в темноте, была наглухо закрыта. Тихо повернув ручку, я заглянула в спальню. мечтая поскорее увидеть свою дочь, которая повзрослела еще на год, взглянуть на чудо, что уже 4 года опьяняло меня любовью и сжимало сердце до трепета. Но в спальне никого не было. Одеяло наполовину сбилось в изножье кровати, наполовину валялось на полу. Тапочки Айви, мохнатые лапки с коготками, конечно же, розового цвета, лежали перевернутыми под кроватью, а в распахнутые окна врывалось прохладное дыхание сентябрьского утра. Я бы и теперь не подумала ни о чем страшном, а списала бы пустую комнату на побег Айви на кухню, чтобы втихаря слопать спрятанные после гостей конфеты и желатинки. Но открытое окно, я поежилась, но совсем не от холода, что пролетел по ногам и коснулся голой кожи. Ручка слишком высоко, чтобы Айви дотянулась и открыла его самостоятельно. А Рик ни за что бы не распахнул его настежь, зная, каким хрупким здоровьем обзавелась Айви при рождении. Сердце помчалось в припрыжку быстрее меня по лестнице. Я обсмотрела каждую комнату, заглянула в каждое тайное место, где Айви любила прятаться, оббежала вокруг дома, позвала ее 1000 раз, взбаламутив не только соседей, но и птиц на крыше. Они ответили на мой зов напуганным карканьем. Айви нигде не было, как и ее плюшевого мистера Зефирки. Этот день навсегда остался в памяти. Раскаленным тавро высекся на моем сердце. Тугой веревкой стянулся на моем горле. Ведь в этот день моя дочь бесследно исчезла.